«Что?» – удивился я. «До сих пор у меня не было повода сомневаться в адекватности Джеймса Поттера. С чего это он вдруг отколол такой косяк? Неправда, не может такого быть». «Не может», – неожиданно согласился Грюм. «Но было, во всяком случае, ничего другого я не помню. Вот просто отдал», – продолжал расспрашивать я. «Подарил?» «Нет, конечно», – возмутился Грюм. «Такие вещи невозможно подарить постороннему, бестолочь. Он сказал, чтобы я хранил их до твоего совершеннолетия, а потом отдал бы тебе. И все», – отрезал Грюм. «Больше я ничего не помню, клянусь». «Ну да, в этом состоянии он соврать просто не может, и скрыть ничего не может. Со смертью спадают все обеты и клятвы, даже обливейты действовать перестают. То есть, тот вариант, что друган Альби как-то поправил память старому другу, уже не катит. Но тогда, этот поступок совершенно не в стиле Джеймса. Если только, мистер Грюм, мой отец просил вас о какой-либо услуге, кроме этой», — Грюм выругался. «Да, просил. Ему с женой требовалось разрешение на выезд, а выдача его затянулась. Джеймс просил меня ускорить эту процедуру. Я посоветовался с Альбусом». Тут лицо призрака нехорошо сморщилось. «Посоветовался. И Альбус сказал мне, что очень боится того, что Джеймс и его супруга не вернутся в Англию, а значит, у нас не будет избранного в грядущей борьбе с темным лордом. И он предложил мне помочь Джеймсу, но взять с него некий залог, гарантирующий его возвращение в Англию. И вы попросили драгоценности в качестве залога? Родовые драгоценности?» — спросил я, начиная понимать. «По совету Альбуса», — буркнул отставной Аврор. «Мне это показалось забавным». «Забавным?» — рявкнул я. «Забавным, прах вас раздери, вы забрали у Джеймса вещи, которые могли спасти его и его супругу, и я не рос бы сиротой. Я действительно выбил все необходимые документы за один вечер», — с раскаянием в голосе сказал Грюм. «Я не думал, что за одну ночь с ними может случиться что-то худое. Не было никаких признаков того, что лорд может внезапно активизироваться. Но это была та самая ночь, ночь на Хэллоуин. С тех пор я жил с ощущением того, что я убийца. Но вы сумели это пережить, ведь вас поддерживал такой замечательный друг, как Альбус, который все и всегда знает наперед», — фыркнул я. «Поздравляю, он замечательно сумел вас развести, мистер Грюм. Джеймс не мог не вернуться. На тот момент его больше всего волновала безопасность жены и сына, но он собирался вернуться. Слишком много непонятного накопилось вокруг рода Поттер, а Джеймс был не из тех, кто пускает такие проблемы на самотек. Но он осознавал грозящую семье опасность. Он понимал, что оказался в Англии, как в ловушке, и он отдал вам то, что вы попросили. Это был импульсивный поступок, но он и так был измучен длительным ожиданием выезда, беспокойством за семью, смертью родителей, внезапно закрывшимся мэнором. Он не мог на тот момент мыслить логично. Ему было необходимо обезопасить маму и меня, а вы хладнокровно отобрали у него один из немногих путей к спасению. И все это только потому, что Альбусу Дамблдору нужна была послушная пешка, избранная сирота, которого он потом планировал угробить окончательно. Гарри, — вырвалось у Грюма. Поверь, об этих планах Альбуса я понятия не имел. Не сомневаюсь, — процедил я. Вы были нужны ему не для этого, мистер Грюм. Спасибо за рассказ. Прощайте, Гарри, — простонал полупрозрачный силуэт. Прости меня. Прощаю, — выплюнул я. Уходите. Силуэт растаял, а я поднялся наверх. Никогда еще мне так не хотелось напиться. Хорошо, что Сусанна и Кон не почувствовали мое состояние, прибежали, растормошили, усадили в кресло у камина. Кон не устроился рядом и начал болтать о каких-то пустяках, а Сусанна протянула мне бокал с глинтвейном. Горячий пряный напиток словно растопил ледяной осколок, застрявший у меня в груди, и сразу стало легче. Прибежал откуда-то Леа, приполз Паша, потом появился Суриш в компании Фиорины, Тоффи притащила большое блюдо с моими любимыми пирожными, пирожные явно почуял Джейми, поднявший шум в детской, так что и с ним пришлось делиться. Депрессировать и заниматься самоедством в такой обстановке просто невозможно, пришлось срочно приводить нервишки в порядок, и попытка впасть в депрессию превратилась в обычный тихий вечер в тесном семейном кругу. К тому же именно в этот вечер к нам в гости неожиданно напросились Регулус и Ник. Я был рад их визиту, все-таки душевная близость с Ником никуда не делась, но после окончания Хогвартса мы стали видеть друг друга гораздо реже, чем раньше, хотя общаться не переставали никогда. Но я понимал, что свободного времени у Ника немного, Дела рода Слизерин были в таком потрясающем запустении, что, если бы не кипучая энергия, просто переполнявшая Ника, ему бы пришлось возиться с ними еще долго. Но Ник сумел разобраться со всеми делами, отремонтировать и перестроить Слизерин Мэннер, найти вассалов, которых он поселил на территории Мэннера по моему примеру, и заняться разведением редких магических змей и ящериц. А ведь, к примеру, яйца или выползки того же рунаследа стоили хороших денег. Кстати, особого шика Слизерин Мэннеру придавало присутствие в нем Сишуа и его супруги, которая росла удивительно быстро и небольшой казалась только рядом с тысячелетним Василиском. Сишуа Ник поселил в рукотворном гроте с подогревом и теплым озером на дне, условия для обеих змеек были весьма комфортными, о чем они тут же своему хозяину и сообщили. Парочка оказалась весьма деликатной, лишний раз они предпочитали никого не тревожить, а в огромном лесу, который окружал Слизерин Мэннер и который Ник тщетно пытался превратить в парк, места было много, да живности водилось предостаточно. А что касается Хогвартса, то там остались детеныши с Сишуа, числом 3, 2 самца и 1 самочка. Правда, размножаться они смогут не скоро, Василиски очень долгоживущие и долго созревающие в этом плане, но директора МакГонагалл это не слишком огорчило. Детеныши с Сишуа весьма вежливые, воспитанные и дружелюбные змейки, но, увы, никто из преподавательского состава Хогвартса парсилтангом не владел. Некоторое время это представляло проблему, то Ник, то я, то Северус постоянно посещали Хогвартс, но потом решение подсказали Лорелла и Вайлет, то есть бывшие Потил. Они предложили пригласить в качестве помощника преподавателя дальнего родственника своей бывшей семьи, ныне Скриба, потерявшего магию вследствие несчастного случая и оставшегося без средств к существованию, но неплохо владевшего парсилтангом. Решение оказалось хорошим. Мистер Шукар Пранат был очень рад приглашению, пара артефактов решила проблему с его самочувствием в магически насыщенном месте, к тому же от постоянного пребывания рядом с подросшими молодыми василисками его покалеченное магическое ядро стало выравниваться, а каналы – восстанавливаться. Конечно, возвращение магии – это процесс долгий, но теперь, когда у индийца появилась надежда на возвращение магии, он был готов работать бесплатно круглые сутки только за стол и кров. Так что довольно скромное жалование помощника преподавателя удовлетворяло его полностью. Таким образом, оба семейства Василисков оказались устроены наилучшим образом. Кстати, чудесным образом начавшееся исцеление Шукара Праната заставило меня вспомнить о Филче. Ведь бедный старик столько лет прожил в магически насыщенном месте, терпел ужасные страдания от пребывания рядом с постоянно колдующими юными магами, а магия не возвращалась к нему. Или это Василиски настолько чудесные животные? Я решил обсудить эту проблему с Гиппократом Смитвиком, каким-то образом к ней подключился Кощеев. Вообще, Кощеев, по-моему, слишком часто стал общаться со Смитвиком, и вроде даже пригласил его погостить в Россию, но это не мое дело, люди взрослые, сами разберутся. Так вот, когда за проблему мистера Филча взялись мы втроем, у проблемы не осталось никаких шансов. Тем более, что Аргус Филч с Квибом не родился, а стал им в результате насильственного отъема магии. Не стану перечислять те способы, которыми мы пытались вернуть магию старику, от креативности некоторых волосы бы встали дыбом у кого угодно. Но, в конце концов, наши совместные усилия и поистине ангельское терпение Филча увенчались успехом, магия стала возвращаться к старику. Честное слово, он рыдал от счастья, наколдовав довольно слабенький люмос. К тому же оказалось, что Филч остался единственным представителем когда-то довольно многочисленной семьи Филчли и получил все права на магическое наследство. Не Мэннер и десяток сейфов на нижних уровнях Гринготтса, но довольно уютный дом в магической части Гретна Грин и один сейф на среднем уровне с довольно-таки неплохой суммой. Плюс жалование старика, которое он практически не тратил. Так что теперь Аргус Филчли в одночасье стал довольно состоятелен, получил постоянное место жительства и возможность поить миссис Норрис сливками каждый день. К тому же пробудившаяся магия омолодила его и придала не слишком привлекательной внешности некоторое благообразие. Теперь это был пожилой почтенный господин с благородной сединой на висках. Имея дом и участок, Аргус Филчли решил заняться делом, которым хотел заниматься всю жизнь. Все-таки долгое пребывание среди малоадекватных юнцов сделало его немного мизантропом, так что лишнего общения с людьми он не хотел. Поэтому он нанял молодого помощника и выстроил рядом с домом удобное здание, в котором разместил кошачий приют. Да-да, мистер Филч всегда любил кошек, именно кошек, а не князлов, куда больше, чем людей. Сначала многие воспринимали это как чудачество выжившего из ума старика, но довольно скоро по макгловской части Гретна Грин разнесся непонятно кем пущенный слух, что котята из приюта Филча приносят счастье. Так что теперь немало его пушистых питомцев пристроено в хорошие руки, и многие весьма солидные люди делают пожертвования на содержание приюта. Но что-то я снова отвлекся. Примчавшиеся с визитом Регулус и Ник сумели таки меня озадачить. Следующая глава в воскресенье. Реал. Примечание к части. Пхимер Костя. Http. Уплац. Галлеры. Албум 15. Мед Галлеры 3. 15 тысяч. Всем довольны из Сишуа. Https. WP Сантент. Уплац. 2017 Я 3. Котята, приносящие счастье. Https. Пиц. 201 203 2560 на 1600. Автору на кофе, музу на печеньки. Https. То. 41001405712713 и глава 53, в которой герой заканчивает свою сказку свадьбой. Примчавшиеся с визитом Регулус и Ник сумели таки меня озадачить. «Гарри», — спросил Ник после того, как мы обменялись горячими приветствиями и не менее горячими сплетнями, — «как ты думаешь, Амелия Боунс, хороший министр магии?» «Ты в каком смысле это спрашиваешь?» — поинтересовался я. «В прямом», — ответил Ник. «Насколько мне известно, ее полномочия истекают через год, грядут выборы». Я призадумался. Амелия Боунс была действительно неплохим руководителем, но по словам Сири, эти обязанности тяготили ее. Ей хотелось вернуться к прежнему руководству ДМП, тем более, что ситуация уже не требовала жестких мер. Но особой альтернативы ей пока не было. Безусловно, Люциус Малфой вполне мог занять бы министерское кресло, но, увы, его давнее пожирательское прошлое еще иногда аукалось ему. Старый Сигнус при малейшем намеке на возможность участвовать в выборах тут же начинал пространно рассказывать о многочисленных хворях, одолевающих его слабое и немощное тело. Особенно эпически это звучало на выходе из тренировочного зала, в котором он только что размазывал по стенке тонким слоем сири, сева или меня. Леди Вальпурга мрачно заявляла, что политика – это не женское дело, то есть, может быть, и женское, но не для дам ее поколения. «Старую собаку новым штукам не выучишь», — говорила она в заключении своего монолога. Сириус с Северусом при малейшем намеке на политическую деятельность делали ноги в неизвестном направлении, то есть порой очень даже известном, но извлечь Сева из лаборатории, объединенной с артефактной мастерской Сири, не смог бы никто. Лично я тоже не испытывал к политической деятельности ни склонности, ни желания, считая достаточным посещение Совета Лордов. Тамошние дискуссии способны были вогнать в тоску кого угодно, но я привык делать хорошо все, чем начинал заниматься, так что после третьего посещения я уже понимал суть обсуждаемых проблем, а после пятого, стал предлагать пути их решения. К моему удивлению, некоторые из этих решений были приняты, а ко мне в перерывах стали подходить пообщаться лорды, наследники или лица их замещающие, предлагавшие свою помощь в предвыборной гонке за пост министра магии. Я выслушивал, вежливо кивал, но ни на какие выборы, само собой, не собирался. Однако тенденция показалась мне тревожной. Либо меня считают настолько сильной фигурой, чтобы возглавить магическую Британию, либо моя все еще не сошедшая на нет слава избранного сделает из меня чисто декоративную фигуру, позволяющую помощничкам обделывать собственные дела. И мне хватало ума, чтобы понять близость к истине не первого, а второго утверждения. Поэтому на вопрос Ника я спокойно ответил. Амелия Боунс справляется со своими обязанностями и будет справляться и впредь, если в том будет необходимость. Ник заржал. Гарри, ну хоть ты не подкалывай. Знаешь ведь, что мадам Боунс спит и видит, как вернуться в родной ДМП и оставить эти Авгеевы конюшни кому-нибудь другому. Ты прав, нехотя согласился я. Но сейчас нет другой фигуры, способной объединить все магическое общество, кроме мальчика, который выжил. Медоточивым голосом заметил Ник. «Прокляну», — рыкнул я, и добавил еще несколько предложений на парсилтанге. Ник резко перестал сиять, как начищенный медный таз, и заявил: «И чего ты расшипился? Не хочешь, не надо, я же не заставляю. У меня вообще-то другая кандидатура есть, Риги». Регулус мученически возвел очи горе, но все-таки кивнул. «А почему сам не хочешь?» — спросил я. «А меня еще не изберут, невозмутимо заметил Ник. Для большинства мумий из Совета Лордов я молокососый маглорожденный выскочка, неведомо какими путями сумевший стать слизерином. А вот Регулус, другое дело. Чистокровные примут его как одного из них, маглорожденные, поскольку он молод и придерживается прогрессивных взглядов, к тому же всем известно, что род Блэк возрождается и у него весьма сильные союзники. И даже то, что Реги вошел в род Слизерин, сыграет ему на руку. А на самом деле министром будешь ты. Понимающе протянул я. Я буду нести бремя обязанностей вместе с моим супругом и оказывать ему посильную помощь. Пафосно произнес Ник и тут же рассмеялся. Но потом стал серьезным, достал из воздуха толстенькую кожаную папку и протянул мне. Вот, что это? Удивился я. «Программа развития», — ответил Ник. «Мы с Риги разрабатывали ее вместе. Лорд Малфой говорит, что это весьма неплохо. Хотелось бы знать твое мнение, Гарри, прежде чем соваться дальше. А если я скажу, что это чушь, когда прочту?» — серьезно спросил я. «Я подумаю, что Люциус, безбожный льстец и что политика, это не мое. Буду разводить василисков на продажу. Для тебя так значимо мое мнение?» — удивился я. «Разве не ты называл меня братишкой?» – тихо ответил Ник. «Если бы не ты. Впрочем, ты и так знаешь. Конечно, значимо. Ладно», – кивнул я, – «спасибо, что доверился. Я посмотрю, как можно скорее». Как ни странно, но амбиции Ника меня нисколько не удивили. Томас Риддл начинал как очень даже неплохой политик и харизматичный лидер. Если бы не интриги Дамблдора, кто знает, как бы все повернулось. В конце концов, род Слизерин слишком важен на политической арене магической Британии, а Ник – не самая худшая кандидатура в министры, пусть даже поначалу это кресло и займет Регулус. «А ты, Регулус?» – спросил я. «Сам-то ты как думаешь?» – Регулус улыбнулся мне. «Это будет интересный опыт. Да, я понимаю, что буду в некотором роде ширмой, но Ник, у него действительно талант. Поверь мне, я знаю, что говорю. Ладно», – кивнул я, – «вы, мальчики взрослые, разберетесь. Ник, а ты уже задумывался о предвыборной кампании? Если только ты одобришь мою программу», — серьезно ответил Ник. «В противном случае все это», — тут он небрежно кивнул на папку, — «не стоит даже той бумаги, на которой было написано». «Ладно», — сдался я окончательно. «Я прочту это как можно быстрее». «Обедать останетесь?» «Непременно», — заявил Регулус. «У тебя такой повар, даже камни может приготовить так, что все будут есть и похваливать. Но у нас еще одно предложение. Гарри, ты не мог бы поговорить с профессором МакГонагалл? К тебе она прислушается». «И что вы еще придумали?» — ехидно спросил я. «Да ничего особенного», — небрежно заметил Ник. «Ты ведь знаешь, что Филч женится». «Кто?» — поразился я. «Филч? На ком?» «На миссис Норрис». «Гарри, ты забыл?» — укоризненно спросил Ник. «У Филча ведь имеется дама сердца». «Прости, запамятовал», — отозвался я, начиная припоминать. «Вдова? Она, кажется, жила в Хаксмиде?» «Да, владелица пекарни», — ответил Регулус. «И она любит кошек и Филча, что немаловажно. А Филч слишком долго был в одиночестве, он заслуживает счастья. Старик должен понять, что не только кошкам можно доверять». «Хорошие слова», — улыбнулся я. «А при чем здесь МакГонагалл?» «Устроим сюрприз для старика», — заметил Ник. «Пусть отметит свадьбу в Хогвартсе. Он ведь отдал школе немало лет, не меньше, чем иные из профессоров. Думаю, что это важно для Филча. Он ведь столько лет провел в школе, будучи сквибом. Так пусть теперь простится с ней, став наконец-то магом». «Я поговорю с МакГонагалл», — быстро сказал я. «Это замечательная идея». Естественно, МакГонагалл согласилась. И свадьба вышла на редкость веселая. Для такого случая торжественно украсили большой зал. Мистер Филч выглядел представительно в новеньком темно-сером костюме и накинутой поверх него мантии в тон от Твилфит и Таттинг. Новобрачная тоже была хороша, в бежевом длинном платье с рукавами-буфами и шляпке, украшенной цветами. Само собой, никакого белого платья и фаты, новобрачные были уже не юны, да и брак у невесты был не первый. Но и так вышло неплохо. Во всяком случае, поздравления звучали искренне. Хогвартский хор под руководством профессора Флитвика издавал поистине ангельское пение. Не было недостатка ни в цветах, ни в угощениях, ни в сердечных поздравлениях. А уж то, что за новобрачными несли на бархатной подушечке удивительно похорошевшую миссис Норрис, вызвало у многих зрителей восторг и умиление. Брак заключала директор МакГонагалл. Оказывается, у директора Хогвартса реально было такое право. А вот букет невесты неожиданно поймала моя новоявленная родственница Лорел Поттер, бывшая Патил. И то, как она радостно при этом заулыбалась, заставило меня призадуматься. Я уже понял, что близняшки были разными по характеру, не зря же в каноне они отправились на разные факультеты. Вайлет не раз четко и недвусмысленно заявляла о своем желании получить хорошее образование, для нее в этом примером стала упорно грызущая гранит науки Гермиона. А вот Лорел. Лорел предпочитала отмалчиваться по этому поводу, но по некоторым словам Сусанны я догадывался, что девушка предпочитает брак и детей. Причем брак не с нищим маглорожденным, а с наследником какой-нибудь аристократической фамилии и соответствующий уровень жизни после этого. В принципе, ничего плохого в этом не было. Происхождение девушки, что прошлое, что нынешнее, такой брак вполне позволяло, так что я уже раздумывал над тем, как поговорить с сестрами на чистоту. Тем более, что некоторые предложения начали мне поступать уже довольно давно. А сейчас улыбающееся лицо Лорел подсказало мне, что такой разговор нельзя откладывать в долгий ящик. Но я не успел это сделать, поскольку уже через пару дней после свадьбы я получил сову от Барти Крауча, уже не младшего. Честно говоря, я несколько потерял из виду этого многообещающего молодого человека и все новости об изменениях в его жизни знал только от Регулуса. Рек и Барти, как и в каноне, были друзьями в школе, потом их пути разошлись, хоть и не до конца. Потом произошла вся эта история с Барти Краучем-старшим, в результате которой род Крауч чуть не пресекся. Во всяком случае проблем хватило и со здоровьем самого Барти, и с их нестандартным родовым источником. Все более или менее наладилось после смерти Дамблдора. Во всяком случае, родовой источник Краучи был найден и возвращен на законное место, сам Барти был официально реабилитирован и занялся делами рода, умудряясь совмещать это с карьерой, работой в отделе международных связей министерства и проведением семинарских занятий по магическому праву для старших курсов Хогвартса. Директор МакГонагалл хорошо отзывалась о нем. Впрочем, отличники всегда были слабостью железной директрисы, а Барти был именно что отличником и перфекционистом. Если бы не отцовское пренебрежение, а потом и сумасшедшие злодеяния Крауча-старшего, блестящая карьера Барти-младшего началась бы гораздо раньше. У меня не было к нему неприязни, но и друзьями мы не стали, просто не было ни повода, ни возможности. При встречах мы вежливо кивали друг другу, и только. И вот сейчас мне пришло письмо с официальной просьбой о встрече. Что ему нужно? Конни, которому я показал письмо, был удивлен не меньше моего, а вот Сусанна только ехидно улыбнулась. «Значит, мальчик решился», — заявила она. «Решился на что?» — удивились мы хором. «Просить руки твоей новоявленной родственницы Лорел», — лукаво улыбнулась Сусанна. «Она, кстати, увлечена им всерьез, так что не советую играть родственника тирана». «И когда они успели так близко познакомиться?» — удивился я. «Видимо, в Хогвартсе», — пожал плечами Конни. «Ты же знаешь, Барти там ведет занятия для старшекурсников». «Видимо, да», — согласился я. «Хаэм, как думаешь, стоит соглашаться?» «Почему бы и нет, если Лорел не против?» — пожал плечами Конни. «Ей давно хочется побыть хозяйкой в собственном доме». На том и порешили, и я сел писать ответное письмо Барти. Кстати, Сусанна совершенно не ошиблась. Бледнеющий, краснеющий и заикающийся Барти действительно решился просить у меня руки Лорел, очень стараясь соответствовать всем правилам чистокровных. Получалось у него неплохо, если бы не волнение, так что я решил прервать эту пытку и позвать саму виновницу мучений отпрыска рода Краучи. Лорел появилась в гостиной так быстро, словно уже давно бродила где-то поблизости. А когда она узрела Барти, в глазах ее полыхнула такая радость, что мне не оставалось ничего другого, как дать разрешение на помолвку и последующее бракосочетание. Что же касается Вайлет, то она, узнав о предстоящем замужестве сестры, только плечами пожала. Конечно, она была рада за Лорел, но искренне не понимала, как можно было променять возможность получать новые знания и радость от обучения в магической Сорбонне на обычную семейную жизнь. Что ж, как говорится, каждому свое. В Сорбонне учится не один год, так что взгляды Вайлет на замужество еще могут сильно измениться. Но вот принуждать ее к браку я не намерен. И, наверное, самая последняя проблема, которую мне удалось решить буквально накануне свадьбы. Добби. Да-да, сумасшедший эльф, когда-то принадлежавший Поттерам и долгое время пребывавший в стазисе в подвале особняка Блэков. А потом, когда я открыл Поттер Мэннер, ворчащий Кричер приволок мне мое, как он выразился, временно недвижимое имущество. У Кричера II всегда было своеобразное чувство юмора. Итак, Добби был перемещен в подходящий закуток в подвале Поттерменера. На некоторое время я подзабыл о нем, других проблем хватало. А домовик в стазисе есть, пить не просит и никому не мешает. Потом в Мэннере появился учитель Нью, и мы вместе с ним принялись тщательно обследовать подвалы Поттерменера в поисках подходящего учебного материала. И тогда мы наткнулись на Добби во второй раз. Я рассказал учителю Нью историю эльфа, и он решил попробовать вернуть Добби разум. Увы, из этого ничего не вышло. Слишком сильно был покалечен домовик попыткой снять узы, связывающие его с родом Поттер, и привязать к Альбусу Дамблдору лично. Плюс еще пребывание в Малфой Мэннере ему тоже здоровья не добавило. Все-таки Дамблдор не был хорошим менталистом. Не было в нем той аккуратности и тщательности, которые присущи истинному мастеру. Вот Северуса хоть взять. Дамблдор, конечно, мог сделать и закладку, и ментальное внушение, и обливейт применить. Но ему не хватало тонкости. Действовал он, словно слон в посудной лавке. К тому же, если с людьми он все же имел определенный опыт, то с домовиками. А ведь сознание человека и домовика различаются, к ним нельзя подходить с одними и теми же лекалами. Так что некоторое время Добби функционировал, а потом начал сходить с ума, и это было необратимо. И учитель Нью вынужден был отступить. Мне он грустно сказал, что с Добби нельзя снимать стазис, домовик будет неадекватен и попросту опасен, и что самым лучшим будет избавиться от него, физически. Я принял к сведению его слова, но никак не мог решиться на это, и Добби продолжал благополучно пребывать все в том же подвале. Так продолжалось до недавнего времени, а потом я получил весточку из Хогвартса от местного главы домовиков, с просьбой о встрече. Понятное дело, я тут же сорвался в Хогвартс, мало ли что там могло приключиться. Но нет, все оказалось в порядке, глава был очень рад моему визиту, и я искренне не понимал, в чем дело. До его фразы: «Я могу попросить лорда Поттера об одолжении?» «Конечно», — ответил я, не понимая, к чему такой официоз. «Что-то случилось. Община домовиков Хогвартса в чем-то нуждается?» «Благодарю, нет», — ответил глава. «Дело в другом. Ваш домовой эльф, Лигур, он недавно рассказал мне о вашей проблеме с домовиком по имени Добби. У вас доброе сердце, Гарри, но эта проблема должна быть решена, и я готов предложить решение». «Но какое?» — удивился я. «Вернуть разум Добби невозможно, об этом говорил учитель Нью, и я ему верю». «Это так», — ответил глава, «но у нас, домовиков, существует обряд очищения души, то есть Добби можно спасти», — порадовался я. «Как оказалось, рановато». «Нет», — ответил глава, «только его душу, которая может вселиться в тело новорожденного эльфина». «Но ведь у новорожденного эльфина тоже есть душа», — удивился я. «Разве не так?» «Так», — вздохнул глава. «Но иногда, вследствие несчастных случаев, эльфины лишаются ее. Я не могу сейчас рассказывать обо всех тонкостях, скажу только, что мы сильно отличаемся от людей в плане зачатия и вынашивания. А душа – это слишком тонкая материя, и время беременности для эльфийки опасно тем, что вместо юного эльфина она может получить, даже не знаю, как сказать, нечто бессмысленное, имеющее только внешний облик. Обычно такое уничтожается, но... Такое несчастье произошло с кем-то из ваших близких, глава, моя дочь. Она так давно хотела малыша, и тут такое несчастье. Я опасаюсь за ее рассудок, а ваша ситуация – просто решение проблемы и для вас, и для меня. А вы можете гарантировать, что малыш не унаследует безумие Добби? Тогда он будет очень опасен. Могу, кивнул глава. Этот обряд недоступен магам, это наша и только наша магия, и гарантии стопроцентны. Могу поклясться. «Хорошо», — согласился я, — «пусть так и будет». Вот так я избавился от мучающей меня проблемы, дочь главы получила здорового малыша, и можно было считать большинство моих счетов закрытыми и начинать по-настоящему взрослую жизнь с чистого листа. И грянула двойная свадьба. Сначала Драко, Герми и Луна заключили полный магический брак в Малфой Мэннере, потом ближний круг и свежеиспеченные новобрачные переместились в Поттер Мэннер. И уже там мы с Конни принесли брачные клятвы друг другу, просто узаконивая то, что уже совершилось. А потом был роскошный прием в Малфой Мэннере. Люциус, как отец обоих новобрачных, просто выцарапал себе это право, так что тут мне пришлось уступить. Мэннер сиял, парк был украшен со всем вкусом и изяществом, павлины с их маршем произвели фурор, еда была вкуснейшей, вино, безупречным, Люциус и Нарцисса сами выглядели чуть старше нас, и, надеюсь, такими же счастливыми. И да, все, кто был нам близок и дорог, присутствовали здесь. Сириус, Северус, Регулус, Ник, леди Вальпурга, старый Сигнус, Дадли с Сурией, Беллатрикс с мужьями и сыном. Они официально представили высшему свету магической Англии его женихов, Евгения Оболенского и Суриша Поттера, а как иначе? Суриш, кстати, был в своей человеческой ипостаси, так что кто не знал, тот и не догадался, а знающие просвещать всех желающих о его природе не спешили. Был там и Барти Крауч со своей теперь уже официальной невестой Лорел Поттер, и Вайолет Поттер, и Миранда Поттер, бывшая Плакса Миртл, так что многие были озадачены количеством невест в роде, который еще не так давно насчитывал только одного представителя, меня. А еще больший фурор произвела блистательная Сусанна, которая сегодня выглядела просто божественно. И да, пусть происхождение этой моей родственницы пока еще остается для меня секретом, но, может, это и к лучшему, есть такие двери, которые себе дороже открывать. А еще много внимания привлек молодой симпатичный китаец с длинной, и с сине-черной косой, в роскошных национальных одеждах, расшитых цветами сливы и золотыми драконами. Да-да, учитель Мю нашел возможность оторваться от своих важных дел, чтобы посетить свадьбу ученика, за что я ему весьма благодарен. В общем, праздник удался. Было шумно, было весело, а когда я почувствовал, что веселье дошло до той точки, когда присутствие новобрачных уже не обязательно, я подмигнул Конни, и мы тихонько вышли в огромный парк. Далеко не весь парк был иллюминирован, так что мы без труда нашли укромный уголок, где, как писалось в старинных любовных романах, дали волю чувствам. Дали настолько, что наша стихийная магия вырвалась на волю и соединилась, превратившись в сверкающие искры, разлетевшиеся по всему саду. Искры превратились в диковинные цветы и растаяли в воздухе. «Я люблю тебя», – прошептал я Конни, – «больше жизни». «И я», – ответил мне мой, теперь уже законный, супруг. «Здорово-то как, Гарри, хочешь сюрприз?» – поинтересовался я. «Еще один», – удивился Конни. «Конечно хочу». Я улыбнулся, перекинулся в дракона и заявил: «Залезай, покатаю». «Яху-у-у», – завопил Конни от восторга. «Ты все-таки смог». «И скрывал». «Конечно, скрывал. Иначе, какой сюрприз?» Конни накинул мантию, вскарабкался мне на спину, уцепился за торчащие гребенчатые выступы у основания шеи, и я взмыл в воздух. Вокруг нас снова искрами рассыпалась стихийная магия, высыпавшие в парк маги что-то кричали, махали нам руками, явно понимая это как часть запланированного шоу, а я выписывал в небе кульбит за кульбитом, магией поддерживая и согревая Конни, чтобы он не свалился и не замерз. Конни радостно вопил: «Еще, еще, здорово». А потом вдруг рядом со мной возник барон Самиди и с улыбкой сказал: «Свобода – это прекрасно, не так ли? Живи долго и счастливо, Гарри, у тебя еще много свершений впереди. Кстати, у нас с тобой есть шанс стать родней, только ты с...» И этот паразит исчез, оставив меня в состоянии полнейшего обалдения, что, к счастью, не отразилось на моих летных качествах. Я практически безупречно выполнил двойную петлю и пошел на посадку, а первое, что сделал, приняв человеческий облик, поцеловал Конни. Теперь я знаю, что у меня будет интересная жизнь. Я знаю, что все будет хорошо, долго и счастливо. Не будь я Гарри Поттер. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.